Дверь открыл, зашел я в свой дом, дом, который хранит много тайн. А за окнами дождь моросящий и гром. Стены дома приглушат боль моих ран. Никого не осталось в живых, скрип кровати да гул сквозняка. Даже ветер снаружи притих, будто знает, что в доме есть я. И взглянув в кривой потолок, я скажу: покажи мне дорогу в рай. Я клянусь, что стал другим. Если рая мне нет, ад мне дай. Я без места жить не могу. На столе, там в углу у стены, я нашел пожелтевший конверт. А еще отца башмаки и младшего брата мольберт. А в шкафу под старым тряпьем, будто ждала меня столько лет, обнаружил винтовку я, что оставил в наследство мне дед. Покажи мне дорогу в рай. Я клянусь, что стал другим. Если рая мне нет, ад мне дай, у меня уже есть.